а слабый клан, мертвый клан. Именно поэтому Яровые не упускали ни одной возможности стать сильнее, даже если придется работать с сыном предателя, вроде меня. Бах, бах, в дверь раздались сильные удары. Это точно было нелегкое постукивание Виолетты. Я поднялся и вышел. За мной. Господин первый воевода хочет тебя видеть. На пороге стоял Степан. Можно было и полегче стучать. Эта дверь – собственность твоего господина, а не моя. Он моргнул пару раз, соображая, а потом проглотил ком в горле. Расслабься, главное, что ничего не сломал, успокоил я бедолагу Степана. И мы пошли к Ратибору. Он ждал на хорошо обустроенной тренировочной площадке, без настроения. Он жестом отослал Степана и когда тот ушел, оповестил меня. Глава клана не утвердил тебя, как моего ученика. Но, я чуть наклонил голову набок, если бы это решение было однозначным, мы бы не разговаривали. Ты поразительно быстро схватываешь, Руслан, но ты прав, у тебя будет шанс показать, что ты не доставишь клану проблем в будущем. Глава клана мне не доверяет, именно, поэтому не хочет рисковать, позволяя мне обучать тебя. Тебя, как мага-телепортатора, гораздо проще контролировать, чем мага-боевика с силами телепортатора. Еще бы, и какой тест я должен пройти, спросил я, узнаешь позже. Пока что тебе предоставлен испытательный срок. Ты пройдешь базовый курс обучения под моим присмотром, а по его окончанию будет принято решение. Ты должен будешь доказать свою готовность служить клану. Не на словах, а на деле. Так что не подведи меня и самого себя. Разумеется, кивнул я. Хотя, в теории, маги-телепортаторы были на расхват. Если выбраться с территории клана Яровых, то можно прийти в любой другой клан, особенно к конкурентам, и там меня встретят с распростертыми объятиями. Но было бы там лучше, не, потому что тогда я бы сам стал однозначным предателем, а их не любят нигде, даже у врагов. Пока надень вот это, Ратибор вытащил из кармана браслет. Не снимай, пока я тебе не скажу. Как узник, я хмыкнул, но взял безделушку, бегло осматривая ее. Пространственный якорь, штука, которая не дает телепортироваться, но при этом позволяет телепортировать других людей или предметы. То есть я смогу телепортировать что-то или кого-то, но не себя. Впрочем, этот пространственный якорь был простеньким. Вскрыть такой можно за несколько минут. Так что я без опаски сомкнул браслет на руке, чтобы не вызывать лишних подозрений у Ратибора. В конце концов его доверие сэкономит мне время на развитие моей силы. «Все мы узники», – задумчиво сказал Ратибор. «Кто-то узник за решеткой, а кто-то узник собственных страхов. И большой вопрос, что из этого хуже? Что-то еще?» – спросил я. «Может, кандалы на ногу, с гирей потяжелее, чтобы я точно не убежал?» Он посмотрел на меня пытливым взглядом, но усмехнулся и сказал: «Пока в этом нет необходимости, но покидать территорию усадьбы тебе запрещено. Все необходимое у тебя будет, включая одежду и питание. Поживешь пока в том домике, который тебе показал Степан. Все вопросы решать будешь через него. Он явно не в восторге», съехидничал я. «Неважно, это приказ. К тому же, ему не помешает научиться вежливости. А пока мы с тобой кратко повторим основы магии. Насколько я знаю, в месте, где ты рос, эту тему затрагивали вскользь. Можно сказать, вообще не затрагивали». Он кивнул. «Тогда начнем с основ, а именно, стихии и дара. Стихия – это предрасположенность твоей маны к тем или иным состояниям. Например, твоя мана может вступать во взаимодействие с самим пространством. Это очень редкая стихия. Считалось, что твой род утерял ее много веков назад. У меня вопрос. Почему у моего отца была стихия льда, хотя он тоже мог телепортировать предметы и людей на север?» Ратибор пригладил подбородок. «Стихия не определяет, каким будет дар. Она лишь придает ему уникальные свойства. Например, твой отец мог телепортировать почти все что угодно, но при этом легче ему было делать это, когда температура была ниже нуля, а в тепле, наоборот, сложнее. Он мог при этом изучать техники магии льда, например, боевые. Да, Артур, твой отец владел несложными боевыми техниками, но не на уровне боевого мага, потому что главное для каждого мага – это его дар, уникальная родовая сила, которую можно раскрыть в разы лучше любой другой техники. Так что большинство магов выбирают развивать его, а не другие техники. Это просто эффективнее. Именно так формируются родовые специализации. А в чем тогда связка моей стихии и моего дара, если он делает то же самое, что у моего отца? А вот это нам предстоит узнать, сверкнул глазами Ратибор. Если ты хорошо покажешь себя, то я поговорю с братом, чтобы он позволил вынести тебе книги твоего рода. Там должна быть информация о том, как стихия пространства взаимодействует с даром северного хода, а ваша стихия и ваш дар, как взаимодействуют. Это информация, о которой я не могу тебе рассказать, даже если бы хотел. Не тот у тебя статус в клане, чтобы посвящать в такие вещи. Хорошо, сам догадаюсь, с легким вызовом бросил я, но Ратибор не разозлился, только усмехнулся. На этом краткий теоретический экскурс закончен. Теперь беги 20 кругов по беговой дорожке, без использования маны, и чтобы без жульничества, я все увижу. Он вытащил из нагрудного кармана монокль с синим стеклом и нацепил его на глаз. Я посмотрел на беговую дорожку, проходящую вокруг всей огромной тренировочной площадки. Один круг здесь около 500 метров, если на глаз, всего около 10 километров, мизерно мало. Но тело Руслана слабо. Для него даже 5 километров без отдыха – это уже вызов. А уж 10 еще интереснее. Ты долго возиться собрался, давай на позицию. Командным тоном заявил Ратибор, как заправский сержант. Эх, знал бы он, с кем говорит. Но откуда? Для него я обычный, пусть и талантливый парень, с только что раскрывшимся даром. Я не спеша встал на позицию. Со стороны Ратибора прогремела команда. Бегом М-марш. Я побежал. Без маны это оказалось то еще испытание. Даже я, могучий лорд зеркальной башни, хранитель перекрестка миров, величайший маг и повелитель звериных форм, едва волочил ноги этого тщедушного тельца, когда преодолевал последний круг. Дышать было тяжело, мысли путались, в голове работала программа. Еще шаг, еще шаг, еще шаг, и в этом было отдельное удовольствие. Немного мазохистское, но удовольствие. Преодолевать себя, побеждать слабости своего несовершенного тела, и благодаря этому становиться сильнее. Неплохо, очень неплохо, довольно кивал Ратибор, смотря в раскрытые карманные часы. 55 минут, 48 секунд, у тебя настоящий талант к бегу. Учитывая, что ни о каких достижениях в выносливости о тебе не докладывали. Не талант, сказал я с одышкой и оперся руками на колени. На лице растянулась усталая улыбка. Упорство, упорство, Ратибор посмотрел куда-то вдаль. Да, твой отец тоже был упорным, как 1000 баранов. Тут его взор зацепился за что-то. Я посмотрел в ту сторону. Три фигуры в потрепанной одежде инициируемых. Двое парней и одна девушка. Всех я прекрасно знал. На отдалении за ними следовало несколько гвардейцев личной охраны. Один из парней заметил нас и подошел. «Мстислав», — сдержанно произнес Ратибор. «Дядя», — ответил Мстислав и уставился на меня своим типичным бездушным взглядом. «Вот кого ты взял в ученики вместо меня», — он взглянул на Ратибора. «Хотя мой дар оказался сильнее, чем у тебя в момент раскрытия своего», — он поднял руку, вокруг которой заструились потоки чистой тьмы. «Я достигну ранга подмастерья к 30 годам. Это предсказали мне наши старейшины. Я рад за тебя, племянник. Теперь можешь оставить нас». «Нет, дядя, я пришел не к тебе», — Мстислав снова повернулся ко мне. «Северский, ты ведь не думаешь, что после твоего преступления я тебя пощажу?» Глава 11. И тут меня пробило на смех. Я рассмеялся Мстиславу прямо в лицо, но он не шелохнулся. Даже мускул на его лице не дрогнул. «Ты забыл свое место, предательское отродье», — произнес он. «Я прекрасно понимал, что поведение Мстислава — это чистая провокация, и у меня были свои методы на них отвечать. Зато я показал, где находится твое», — невозмутимо сказал я. Тут его глаза чуть округлились. Эмоция. Какое редкое явление на лице этого парня. «Твоя жизнь здесь будет очень короткой и не очень приятной», — произнес Мстислав. «Зато я хоть немного развлекусь», — и развернулся, пойдя обратно к своим сокомандникам. Когда он удалился, Ратибор со всей серьезностью спросил, о каком твоем преступлении он говорил. «Я помешал ему». Вот и все, что он вытворил на этот раз. В глазах Ратибора сверкали гневные искры. Видимо, он тоже прекрасно знал, какой сволочью был Мстислав. «Ничего, не успел. А что собирался? Стоило ли ему рассказывать о гнусности его племянника? Что это изменит? Проще было бы не рассказывать все Ратибору, а самому удавить Мстислава в сторонке. С другой стороны, Ратибор не был подлецом, который устроит мне проблем. Это точно. Я рассказал. Он попытался изнасиловать Анну Покровскую. Ратибор застыл, как изваяние. Только желваки ходили на его лице. Мелкий выродок, прорычал он и сжал кулаки. На первом этапе инициации, на втором, но я успел остановить его. Ратибор убийственным взглядом посмотрел вслед ушедшему Мстиславу, который с гвардейцами и своей командой только что скрылся в отдалении за живой изгородью. Ратибор сказал: «Никому не говори, даже если мой брат, глава клана, поверит, то хуже от этого будет только тебе. Он не накажет Мстислава так, как он этого заслуживает. Слишком у сучонка большой потенциал в магии на фоне своих братьев. А вот тебе легче не станет. С Покровскими тоже решат. Предложат брак между Анной и Мстиславом, чтобы уладить конфликт. Как просто, сквозь зубы процедил я, выдать жертву за подлеца. Бесчестно. Осторожнее с такими словами», — осуждающе нахмурился Ратибор. «Но я согласен с тобой. Однако в клане мало кто будет смотреть на справедливость или честь, если речь идет о статусе главного рода. Тебе нужно держать рот на замке. Наши с Мстиславом командой так видели наш конфликт». А затем Лиза рассказала все Тиграну. «Знает и сама Анна Покровская со своей сестрой Людмилой. Свидетелей достаточно», — я хмыкнул. «Об этом к концу дня наверняка узнают главы всех родов». Глаза Ратибора расширились. Он тяжело вздохнул и потер переносицу. «Значит, помолвка Мстислава с Покровской почти неизбежна. Либо будет скандал, которого никто в клане не допустит». Он покачал головой. «Ты еще не стал моим учеником, а уже создал столько проблем». И тут внутри меня резко возникло негодование. «Я не знаю ни одного благородного мужчину, который поступил бы на моем месте иначе», — железным тоном заявил я. «Я не сказал, что ты поступил неправильно. Совсем наоборот. Хоть ты и прекрасно осознавал, на что шел, но все равно бросил вызов сыну главы клана. Это вызывает лично мое уважение. Я не ошибся с выбором ученика. Но как именно ты остановил Мстислава?» А вот тут был скользкий момент. Стоило ли говорить, что я сломал ему руку и ногу? Это ведь могло закончиться да как угодно. Одно дело – личное отношение к Мстиславу, а другое – долг Ратибора защищать своих родичей. Он вполне мог попытаться убить меня за такое своеволие. Но если точнее, когда он копнет в ситуацию, то все равно все выяснит. «Ты причинил ему физический вред», — верно предположил Ратибор. «Я оставил ему жизнь. Это уже больше, чем он заслуживал. Я вступил на тонкий лед». «Что именно случилось?» «Мстислав обнажил оружие и напал на меня, под действием артефакта. Я защищал свою жизнь и сломал ему руку и ногу, чтобы он не ударил меня в спину». Я выдержал долгий, въедливый взгляд Ратибора. «Ты понимаешь, что тебе может грозить, если об этом узнает мой брат? От заключения в темнице до мучительной смерти», — я пожал плечами. «Но что с того? Это мой выбор, и я бы поступил так же, если бы его поставили передо мной вновь. Я прав, это главное. Тем более, что в крайнем случае я просто покину клан. Телепортацию более-менее освоил, а пространственный якорь сорву за пару секунд». «Действительно, ты безумец. Единственное, что может сыграть на руку, это характер Мстислава. Он не пойдет жаловаться к отцу. Но вот Тигран, я поговорю с ним. Но ты больше не должен даже появляться рядом со Мстиславом. От этого зависит твоя судьба и моя репутация. Понял меня?» — спросил он с нажимом. Я усмехнулся. Мне он и даром не сдался. Если он не будет насиловать все, что движется, или пытаться меня убить, хотя тут я лукавил, таким как Мстислав место в сырой земле. И если у меня будет возможность прикопать его по-тихому, я ею воспользуюсь. «Не будет», — железно заявил Ратибор. «Мой брат узнает, что его сученыш творит. Насилие над аристократкой – это худшее, что он мог сотворить. Пусть его не накажут изгнанием и лишением статуса, но о сладкой жизни ему придется забыть». Он покачал головой. «Он с самого рождения был таким», — и замолк, подбирая слова. «Но тут добавил я, — бесчувственным, скорее, безэмоциональным. Он чувствует боль, но ему плевать. Он добивается успехов, но не радуется им». Ратибор едва поморщился, словно вспомнив что-то неприятное. Он никогда не смеялся, никогда не плакал, никогда не жалел других. Даже младенцем он никогда не кричал, словно что-то вырезали из его души, еще до его рождения. Он тут же нахмурился и добавил: «Но я рассказал тебе это не для того, чтобы ты ходил и шептался об этом по углам. Думаю, это понятно. Вполне. Просто ты должен понять, что этот парень болен. Вот и все. Его братья, пусть менее талантливы в магии, зато вполне себе адекватные люди. Не стоит складывать свое впечатление о роде Яровых только по одному Мстиславу. Я не обобщаю. Можете быть спокойны. Рад, что мы с тобой мыслим в одном ключе. А теперь, давай-ка полезай вон на тот турник. У тебя на сегодня еще много работы». И начались тренировки на полную. Разумеется, без маны. Но так оно даже лучше. «Конечно», — С использованием формы зверя процесс пошел бы в несколько раз быстрее, но тренировки обычного человеческого тела – это почти забытый мной вид труда. На площадке мы провозились до самой темноты. Подтягивания, приседания, отжимания, снова бег, но на этот раз с препятствиями. Потом спринт, из меня выжали все, что могли, и под конец легкий спарринг с Ратибором, в простом рукопашном бою, без маны, не маг против мага, а человек против человека. Нам принесли боксерские перчатки и мы несколько раундов мутузили друг друга хлесткими ударами, закончили почти ничьей. «Ты где научился так двигаться?» – удивленно спросил Ратибор, потирая ушибленную челюсть, в которую прилетел мой меткий боковой. «Детишки простолюдинов научили», – бросил я, снимая перчатки. «Хоть я и был вымотан, почти до предела, но бой дал достойный. После тренировки мы обсудили организационные вопросы, куда и во сколько приходить, после чего я вернулся в свой гостевой дом. Там уже ожидала свежая пища, горячий суп с лапшой, сочные сосиски с картофельным пюре, в которое не пожалели масла, несколько чесночных гренок с травами, на десерт сладкий пудинг со взбитыми сливками. Было очень вкусно, но я перемолол это все за несколько минут, почти не наслаждаясь процессом. Я был очень голоден и хотел выспаться. После ужина хорошенько отмылся в душе и лег спать, однако сон мой продлился недолго, потому что мне предстояло выгулить внутреннего зверя. За несколько часов сна я полностью восстановился. На улице все еще была ночь. Первым делом, перед выходом, я вскрыл браслет на моей руке, пространственный якорь. Он был примитивен, короткий элемент питания, написанная магическими знаками формула, с техникой пространственного удержания, и плохо спрятанная система защиты от вскрытия. Я принял частичную звериную форму, выпустил из пальца коготь и рассек нить подачи энергии с внутренней стороны браслета. Он тут же перестал работать. Я без проблем снял его, присматриваясь к реакции. Вдруг подаст сигнал тревоги, но нет, браслет остался неактивен. Тогда я вернул его на руку и, приоткрыв окно, бесшумной тенью выбрался на улицу. Через выход было идти рискованно. Поблизости от домика стояли фонарные столбы, так что любой патрульный мог увидеть мою фигуру. Лес был рядом, но перед забегом нужно было обнаружить сигнальную систему периметра усадьбы. В таком поместье не могло не быть никакой оповещающей системы. Убедившись, что за мной никто не следит, я осторожно двинулся к лесу, смотрел в каждую точку, куда делал шаг. Чем ближе к деревьям, тем бдительнее. Но сигналка нашлась не на опушке, а уже в самом лесу, чуть дальше. Так, ненавязчиво, создатели сигналки ее замаскировали от невнимательных беглецов и диверсантов. Ведь подсознательно любой человек будет присматриваться именно к опушке, как к границе между двумя мирами, миром человека и миром природы, а значит и искать подвох там. Я заметил сигналку благодаря усиленному звериному слуху. Она издавала тонкий, едва заметный звук на высоких частотах, хотя проходила под землей, наверняка магическая нить. Раскапывать ее я не стал, а просто телепортировался за нее. Тишина. Звук сигналки остался ровным, а значит она меня не засекла. Успех. Я выпустил на волю свою звериную форму мантикоры. Наконец-то, теперь можно прокачать тело по-настоящему. Мои руки до локтей покрылись багровой шерстью, когти удлинились, а зубы стали клыками. Зрение изменилось, позволяя видеть ночной лес как днем. Звериная форма совсем не полная, даже до гуманоидной формы человека-льва пока не дотягивал, но на то это и первый уровень. Я помчался вглубь леса, тщательно запоминая запахи. По ним я собирался вернуться обратно. Бег, поднятие и метание опавших древесных стволов, прыжки и взбирание на деревья на предельной скорости. Я без устали делал десятки сложнейших физических упражнений. С каждым движением чувствовал, как напрягаются и развиваются все мои мышцы. Дневная тренировка была детским садом, на фоне этой, и по нагрузке, и по эффективности. Но мне было просто, потому что зверь практически не устает. В процессе я ушел от усадьбы на пару десятков километров, а после очередного забега с прыжками по деревьям, ощутил зверский голод. Нос как раз учуял неподалеку крупное животное, лося. Самое то, чтобы подкормиться в звериной форме. Так развитие тела пойдет еще быстрее. Заранее я повесил одежду на дереве, чтобы не испачкать в крови, и отправился на охоту. Выслеживание, бросок, быстрый удар в сердце. Огромный лось даже не успел испугаться, когда уже был убит, без страданий, я воздал благородному зверю благодарность за его плоть и кровь, а потом его огромная туша стала пиром для сидящей во мне формы мантикоры. Вот только просто сырое мясо было не очень питательно, оно расщеплялось на ману, как только попадало в мой организм, но она была слабой, энергии не хватало категорически, я не насытился, даже когда съел мясо лося целиком, оставив только несъедобные части. Нет, обычные звери этого мира мне не подходили. Нужна была зверюга, у которой мощная мана. Но где здесь таких найти? Оставив останки лося другим лесным животным, я вернулся за одеждой и отправился обратно в усадьбу. Солнце уже начало восходить, так что возвращение проходило в спешке. Но никаких проблем. Я также спокойно миновал сигналку и возвратился в дом. Разделся. Спокойно проследовал в душ, и совершенно ничем не показал, что ощущаю исходящую из угла вонь, вонь чужака. Как ни в чем не бывало, я пошел мимо, лишь когда услышал шорох на грани своего слуха, я нанес молниеносный удар, послышался болезненный хрип, стон, звук упавшего на пол тела, затем стук пистолета, который убийца даже не успел поднять. Я присел рядом, смотря на охваченный смазанными тенями силуэт. Хорошая маскировка. Обычные глаза бы его не увидели, а кошачьи – только фигуру. Тем не менее я попал ровно в трахею, рука набита. Скольких я уже убийц отправил на тот свет, я даже не вспомню. Самым главным было распознать рост и осанку, а дальше – дело техники. Убийца корчился от боли, но я не испытывал к нему жалости. Те, кто убивали за деньги, не заслуживали легкой кончины. Будь я целителем, еще бы и восстановил его, а потом допросил с пристрастием. Они в этом профессионалы. Никто не умел причинять боль так, как люди, которые спасают жизни. Иронично. Убийца затих. Я проверил пульс. Точно мертв. Ну, и что мне с ним делать? Рассказать обо всем Ратибору и гвардии? Тогда поднимется шум, а меня могут переселить в менее удобное для ночных прогулок место. К тому же у этого убийцы был не только пистолет, но и артефакт, который спрятал его в тенях. Небольшой кулон в виде плоского черного камня, на металлической цепочке. Самое то, чтобы прикрываться для ночных походов. Я усмехнулся, пряча обе находки. А теперь надо было быстро спрятать тело. И лучше всего, в том самом лесу. Быстро, пока не рассвело окончательно, я вынес труп через окно. Затем, используя кулон теней, подобрался к опушке и телепортировался с ним в лес. С таким грузом телепорт потребовал раза в два больше энергии. Закончив, я вернулся обратно. Дополнительно проверил все закоулки в домике и поблизости. Лучшие убийцы всегда действуют с сообщниками. Но этот был не из таких. Дилетант. Убедившись в порядке, я наконец-то забрался в душ. Под струи горячей воды. Убийца. Раз он атаковал меня здесь, значит заказчик точно в усадьбе. Тот ли это самый человек, который дал фас Соколовым помешать моей инициации? Или это дело рук Мстислава? Я знал слишком мало про внутреннюю обстановку в клане, но подобное спускать нельзя. Кто бы за этим ни стоял, хоть сам глава клана, хотя его я подозревал меньше всех. Ему было бы достаточно просто дать приказ, и на меня бросится вся гвардия во главе с Ратибором. Никто и слова поперек не скажет. Сам убийца тоже наверняка из гвардейцев или слуг. Надо пообщаться со слугами и узнать последние слухи. О пропаже одного из них точно будут разговаривать. После душа я поспал еще час. Затем принесли завтрак, а после него я отправился на тренировку с Ратибором. Начали со стандартной разминки и приступили к развитию навыков телепортации. Я снял пространственный якорь, который и так не работал. Потом принялся прыгать телепортами из стороны в сторону. «Ловко у тебя выходит», — комментировал Ратибор. «Точно такой же техники я не видел раньше. Откуда ты ее взял?» «Сама собой применилась, еще при пробуждении стихии. Видимо, это базовая техника стихии пространства. Так же, как у огненных магов, создание огня в руках, а у магов воздуха, завихрение потоков ветра. Как ты ее назвал?» Я подумал секунду. «Скачок, хорошее название. При правильном использовании эта техника сделает тебя очень сильным боевым магом, таким, который сможет ликвидировать вражеских лидеров прямо в их тылу и быстро уходить из-под ответного удара. Пока что он действует не дальше 3 метров, так что едва ли он применим для таких диверсий. Возможно, но твой дар, северный ход, не имеет ограничений по дальности, только в количестве маны. Давай к нему и приступим». Вот с даром все было сложнее, потому что вместо того, чтобы телепортировать какой-то один объект, я телепортировал целую сферу пространства. как тогда, во время третьего этапа инициации. Так, когда я хотел телепортировать небольшое переносное чучело, вместе с ним я телепортировал кусок площадки, полтонны песка и здоровенное бревно для тренировки равновесия. Все это добро рухнуло на скалодром, обрушивая его ко всем пустотным чертям. На месте чучела осталась воронка. Я почесывал затылок, Ратибор подбородок, и в итоге мы приняли решение перенести тренировки дара в лес. Там и продолжили, в опасной близости от места, где я спрятал тело, но до него не дошли. Потому что нынешних объемов маны хватало всего на 2 северных хода, после чего я был вынужден пить зелье восстановления маны. Да и с ними, получилось использовать дар еще 5 раз, после чего мы закончили. А на обратном пути встретили разъяренного управляющего, дедка лет 70. Он, несмотря на разницу в своем статусе и статусе Ратибора, с бешеными глазами сокрушался о том, что мы портим благоустроенный вид лесной опушки. Это затянулось на 10 минут. В течение которых Ратибор и слова поперек ему не сказал, только ехидно улыбался, словно какой-то сорванец, своровавший яблоко из соседского сада. Управляющий в конце концов выдохся и, бурча себе под нос, пошел в особняк. «Он всегда такой был, сколько себя помню», — сказал Ратибор. «За каждый куст душу вытрясет». «Куст?» Я обернулся со скептичным взглядом. Позади нас было 7 глубоких воронок, будто оставленных взрывной магической техникой. «Мелочи», — отмахнулся Ратибор, — «все равно восстановит. А вот твой дар — это уникальная сила, ее нужно оттачивать до мастерства. Но наши тренировки мы все равно перенесли на отдельный полигон, в 10 километрах от усадьбы. Туда нас отвозил внедорожник гвардии. Так наши тренировки превратились в рутину. Мы ездили на полигон. Там я телепортировался и телепортировал все, что мог, понемногу сужая область воздействия. Задачей было научиться точечно телепортировать объекты и людей, без того, чтобы вместе с ними переносить пласты земли. И понемногу процесс шел. С каждым разом я действовал все точнее, не отставал и в физическом развитии. Ратибор давал свои тренировки и наметанным глазом подмечал, что даются они мне все легче и легче, из-за чего я получал его подозрительные взгляды. Но он сваливал это на магическую аномалию внутри меня, в которую все еще верил, и увеличивал нагрузки, не давая никаких послаблений. А ночами я все так же выбегал в лес и преодолевал километры, зачастую без верхней одежды, чтобы не рвать ее в лохмотья. Труп убийцы, к слову, я отнес на 30 километров вдаль и сбросил во враг, на корм лесным зверям. Больше на зверей я не охотился, их мясо было для меня почти бесполезным, а просто так забирать чужую жизнь – это лишнее. К концу второй недели тренировок, мое тело уже начало приобретать нужные очертания. Появились заметные мышцы, пока небольшие, но крепкие, словно сталь. Звериная форма очень сильно ускоряла их рост. Но в очередной день тренировка не состоялась. Ратибор встретил меня серьезным, жестким, таким же, каким был в момент нашей битвы на инициации. Враги клана начали действовать. Я нужен в другом месте. В ближайшие дни меня в усадьбе не будет. Так что тренируешься пока один. Оттачиваешь то, что мы учили, заявил он. «Без проблем», – спокойно кивнул я. «Предупреждаю, в этот момент твои недоброжелатели сделают все, чтобы ты отправился на виселицу. Нужно для этого не так много. Мой брат пока держит свое слово и соблюдает заключенный со мной договор. Но пока меня не будет, может произойти что угодно. Я не поведусь на провокации, если вы об этом, Ратибор. Но если Мстислав вломится в мой дом, то я не буду с ним разговаривать». «Не вломится. Мой брат ограничил его передвижение в качестве назидательной меры. Вы не должны пересечься, но случай всегда вносит свои коррективы в замысел людей. Я буду иметь это в виду. На том мы и договорились. Но в распорядке для меня ничего особо не изменилось. Я все так же тренировался, днем и ночью, а в короткие моменты отдыха гулял по территории усадьбы, по самым окраинам, так как бродить среди недовольных гвардейцев и яровых, в центральном саду и у особняка, мне совершенно не было интересно. Там только враги. Изредка я пытался разговорить разве что слуг, садовников, да уборщиков. Но они только хмурились и старались поскорее убраться. Как и та же Виолетта, им был дан явный наказ не общаться со мной. Так что я даже не знал, был ли мой незадавшийся убийца кем-то из усадебных. Зато наслаждался тишиной одиноких прогулок. Во время одной из них, после вечерней тренировки, я услышал на опушке жалобный крик. Кот? Нет. Мелкий грызун? Тоже нет. Я пошел на звук, под одно из деревьев. Кричали с него. Наверху, Вцепившись в одну из ветвей, подрагивало мелкое существо. Больше всего оно было похоже на крупную ящерицу, без задних лапок, зато с крупными передними и длинным хвостом. Ее головка с огромными черными глазами отлично передавала эмоцию, страх, но зеленое свечение и постоянно двигающиеся рисунки на чешуе выдавали в нем магического зверя, элементальную саламандру. «И чего ты дрожишь?» Я скептично поднял бровь. «Меня не проведешь, хитрая ящерица. Я знаю, что вы очень ловко ползаете по деревьям и отличаетесь поразительной хитростью. Кого ты провести вздумала?» Тут же жалобный писк прекратился. Саламандра недовольно посмотрела на меня, а потом шмыгнула вниз по дереву, и спустя миг шустро оказалась на моей штанине. Быстрая, зараза, смотрела на меня, непонятно чего желая. Я разогнал ману, чтобы схватить ее, если она только дернется выше. И она дернулась. Юркая тварь оказалась быстрее, чем я думал. Она скользнула по моему телу и, пробежав по поясу, забралась аж на живот, но все равно была поймана за туловище. Я держал ее на вытянутой руке. «И что тебе надо?» Моргнула, затем резко замотала головой. «Ничего, они прекрасно понимают речь и читают эмоции». «Тогда зачем пристала?» Саламандра обхватила мою руку лапами и прислонилась к ней головой. «Ласки». Я рассмеялся. «Давай не хитри, проказница». Но она в очередной раз моргнула, и я ощутил легкое головокружение и гул в ушах. Рука, удерживающая саламандру, скользнула. На пальцах оказалась слизь, а юркая тварь выскочила из руки и на всей скорости побежала прочь. Не в лес, а в сад. За секунду я победил наваждение. Но чтоб ее, саламандра поймала меня на эмоции и нанесла точечный ментальный удар. Но как дикие твари такого не умеют? Стоп, дикие. Но ведь не все саламандры дикие. Они успешно приручаются. Я тут же обшарил карманы. И, разумеется, в них не было одной вещи, кулона моего убийцы. На всей скорости я метнулся за саламандрой, которая была едва заметна в траве. У границ сада я почти поймал ее. Но именно там она ускорилась, юркнув на выложенную камнем дорожку. Зараза, в саду нежелательно использовать магию. Ратибор говорил, что в важных участках усадьбы, внутреннем дворе, саду и самом особняке стоит система распознавания магии, и никому, кроме членов рода Яровых, использовать ее там нельзя. А ведь Ратибор просил меня не рисковать. К черту, я и без маны догоню эту шкодливую ящерицу. Я погасил ману и ринулся в сад, благо что людей там почти не было, только бродил один гвардеец. Саламандра скрылась за поворотом высокой живой изгороди. Я следом. За поворотом нашлась длинная дорожка, вдоль которой стояли каменные скамьи. На одной из них сидела миниатюрная старушка, одетая в неприметное серое платье, а голову покрывал платок. Мимо такой пройдешь и не заметишь. У ее ног саламандра и остановилась, ехидно приоткрыв пасть, в которой был кулон теней. «Молодой человек, составите компанию старой женщине?» — мягким голосом спросила старушка с добродушным видом. «Я жду свою внучку, но не хочу сидеть в одиночестве», — и мило улыбнулась. «Божий одуванчик». «Ага, конечно». Взгляд у нее был другой, цепкий, внимательный. Взгляд наблюдательной вороны. «Я бы дал вам не больше 35, улыбнулся я, медленно подходя к лавке и стараясь не смотреть на саламандру, потому старушка бы это точно заметила. Она рассмеялась, но глаза оставались бдительны. «Ну и льстец же вы, недавно в усадьбе, не так ли?» «Именно», — я замедлил шаг. Саламандра не двигалась с места, и тут раздался крик, северский. Из-за живой изгороди, над которой я возвышался на голову, на меня смотрел недовольный Степан. Гвардеец, который должен решать мои организационные вопросы, сейчас и был в патруле. Старушку он не видел. «Какого хрена ты забыл в графском саду? Немедленно убирайся отсюда!» Насупившись, он поспешил ко мне. «Ох, и шумный же он!» — тихо сказала старушка. Саламандра сорвалась с места. Она моментально взобралась на спинку скамьи. Северский. Степан вышел из-за живой изгороди. Но стоило ему увидеть старушку, как его гневная физиономия стала растерянной. Он спешно поклонился ей. «Простите, ваше сиятельство, я не знал, что вы тут». «Сиятельство? Она что, из семьи графа, главы клана?» Старушка хихикнула. Чертова саламандра переползла ей на плечо, открыв пасть с кулоном убийцы. Старушка взяла его, присмотрелась. Ее лицо резко изменилось. Она подняла на меня холодный взгляд и сказала: «Этот кулон я подарила своему внучку, глава 12. «Внучок, спокойно, я не дал волю эмоциям, хоть в моменте мое лицо чуть не выдало кривую гримасу. Оставь нас, Степа», — сказала старушка. Степан, отбивая очередной поклон, ушел почти бегом. Судя по его поведению, у этой старушки своеобразная репутация. Мы с ней пристально смотрели друг на друга. Я что, убил кого-то из графской семьи? Нет, бред. Бред же, ну что же вы стоите, молодой человек, присаживайтесь. Внезапно она вновь улыбнулась и похлопала по скамейке рядом с собой. В летнюю жару камень очень приятно остужает. К тому же, нам есть о чем побеседовать. Например, я не сдвинулся с места, эта игра мне не нравилась. Пусть в интригах я знал толк, но сейчас ситуация была слишком невыгодна. У меня не было победных вариантов. Хоть об этом, старушка с улыбкой подняла кулон теней. Я с превеликим интересом выслушаю, откуда он взялся у вас. Да был, прямо сказал я. Как расплывчато, молодой человек, старушка покачала головой. Воины под этим словом понимают военные трофеи, воры украденные. Шахтеры, выгрызанные из тверди земной камень. Что из этого применимо к вам? Я быстро соображал. Убийца не был похож ни на одного Ярового, которого я видел. Тем более, он никак не мог быть внуком этой старушки. Слишком возрастно он выглядел. Ему было лет за 40. Нет, значит, либо она перепутала, либо этот артефакт убийце выдали. Например, заказчик. И тогда все сходилось. Это оплата, ваше сиятельство. Ответил я спокойно. За что же? За провал в моем убийстве. Я усмехнулся. Боюсь, я не могу рассказать вам секрет, иначе пострадает мой бизнес. Она разочарованно вздохнула. Точнее, сделала вид. Ее настоящие эмоции были совершенно другими. В глазах старушки я видел прагматизм и ледяную выдержку. Этого она скрыть от меня не могла. Коль так, значит, внук совершенно не ценит мой подарок. Она покачала головой. Иначе как объяснить, что моя милая Саламандра Лариса нашла одну из моих семейных безделушек у вас? Ах, этот негодник, мой внук, все же разобьет когда-нибудь мне сердце. Она притворно смахнула несуществующую слезинку и засунула кулон в раскрытую пасть Саламандры, приговаривая: «Лариса, верни кулон молодому человеку, теперь это по праву его вещь». «Не стоит», — сказал я, — «семейные вещи не идут в оплату, так что я отказываюсь». «Ох, как благородно!» Старушка схватилась за сердце. «Видишь, Лариса, еще остались в этом мире аристократы, благородные не только на словах, но и на деле». Саламандра Лариса издала несколько смешливых звуков. Впрочем, этот молодой человек только оправдывает свою репутацию. «Руслан Северский», — представился я. «Ах да, мы же с вами не знакомы. Простите старую женщину. Память совсем меня подводит. Сейчас ведь почти никто не знает имени Инны Михайловны Яровой, матери графа Ярового и первого воеводы клана», — ехидно сказала она. «Зато я знаю о вас, сударь, особенно о вашем достойнейшем поведении на инициации». Вот тут она говорила искренне. Инна продолжала: «Кто-то должен был приструнить Мстислава, этого холодного мальчишку. И я рада, вы сделали это, не совершив ничего непоправимого». А еще, ее глаза сверкнули. «Я знаю, что вы спасли мою внучку, Лизоньку, последнюю кровиночку моего погибшего старшего сына. Пожалуй, за нее я признательна вам еще больше». Внучку, Лизу, ее отец, Григорий Яровой. В голове сложилась картинка. Воспоминания Руслана наслоились на мои. Она дочь бывшего главы клана. Его тоже звали Григорий. Вот, почему Тигран не хотел видеть меня рядом с ней. И вот, почему, когда она смотрела на меня, в ее глазах трепыхался ужас. Ведь я был сыном того, кого винили в смерти Григория Ярового. Не самая приятная ассоциация для молодой девушки. «Это был мой долг», — серьезно сказал я. «Радует, что вы это понимаете», — в ранее милом голосе Инны Михайловны прорезалось железо. «Кто-то ведь должен искупить грехи вашего отца-подлеца, к которому я относилась как к своему сыну». Она тут же улыбнулась. «Но вы, не он, и очень надеюсь, что никогда в него не превратитесь». Тут послышался стук каблуков, из-за живой изгороди как раз показалась Лиза, не в походной одежде, а в красочном зеленом платье, которое подчеркивало ее изумрудные глаза. Глубокий вырез демонстрировал приятные полушария во всей красе, а узкую талию, схваченную шелковым поясом, так и хотелось схватить и потянуть на себя. Пояс, предварительно стянув, возможно, я поторопился, когда посчитал ее не конкуренткой Людмиле Покровской. Сейчас Лиза выглядела прекрасно. «Бабушка», — с улыбкой повернулась она. Вот только как только она увидела меня, ее радость погасла, а на лицо вернулось то самое выражение. Тревога, но не только она, растерянность. Вот что она испытывала в первую очередь. Она буквально не понимала, что ей делать рядом со мной. «Внученька», — Инна поднялась легко и быстро, словно ей было не за 70, а за 20. Она плавно подошла к Лизе и, подхватив ее за локоть, повела в противоположную сторону. «Наконец-то ты явилась, а то я совсем замучила господина Северского». Она хихикнула и повернулась ко мне в половину оборота головы. Сказала: «Я буду с интересом наблюдать за вами, сударь, и ожидать новых благородных дел», после чего что-то заворковала Лизе, которая не произнесила ни слова. Вот старая ворона, опытная интриганка, которая точно знала, что делала, когда подсылала ко мне свою саламандру Ларису. Вопрос в другом. Как она поняла, что кулон у меня, благодаря саламандре? Разве что, эти создания очень легко приручаются и натаскиваются не только на ментальные атаки, но и на поиск артефактов, и на воровство тоже, разумеется. Как многие магические твари, саламандры могут запомнить энергетический след артефакта и найти его даже через много лет, в том числе на расстоянии, словно собаки, которые ищут спрятанное лакомство. Должно быть, саламандра Лариса запомнила след кулона, когда он был еще у Инны, и почувствовала его у меня, и устроила мне своеобразную засаду у того дерева, а заодно дала своей хозяйке возможность изучить перспективного новичка в усадьбе. Я хмыкнул. Интриганы часто так делают, изучают новые фигуры на своей доске. Вот только я не фигура, и быть ею не собираюсь, в чьих бы то ни было руках, только временное сотрудничество, чтобы стать сильнее самому. А с Инной нужно быть настороже. Она мать главы клана получается, она же бабушка Мстислава. Вот только внука, которому она подарила кулон, она не уточнила. Это мог быть как Мстислав, так и двое его братьев, и любой из них мог подослать мне убийцу. Вот только Мстислав, в таком случае, нанял бы кого-то получше. Он-то знал, на что я способен, но это все равно было не в его характере. Такие, как он, предпочитают убивать своими руками. А я направился обратно в свой дом. Подходило время ужина. Я только принял душ, как пришла Виолетта. Одеться я не успел, так что встречал ее с одним только полотенцем на поясе. Она удивилась, покраснела. Но что-то было не так, и дело вовсе не в моем внешнем виде. Виолетта была словно сама не своя. Лицо неспокойно, как обычно, а заметно напряжено. Глаза бегают. «Господин», она поставила поднос и поклонилась. «Прошу вас начать прием пищи с горячего, обязательно с горячего». «А в чем дело?» — успокаивающим голосом спросил я, смотря в ее серые глаза. «Горячее вот-вот остынет. Обязательно с горячего, господин». Она нервно поджала губы. Что-то случилось, но сказать об этом она не могла. «С горячего, так с горячего», — мягко улыбнулся я, отчего лицо Виолетты расслабилось. Она тоже натянула улыбку. «Столовые приборы здесь», — она тонкими пальцами указала на нож и вилку. «Впервые они были завернуты в салфетку». «Конечно. Приятного аппетита, господин». Она поклонилась и вышла, а я развернул столовые приборы. На внутренней стороне салфетки было написано: «Вас хотят убить, еда отравлена». Из моей груди вырвался вздох, а потом смешок. Вот поэтому я не любил дворцы, усадьбы и прочие места, полные аристократов. Тут тебя постоянно пытаются убить. И ладно, если бы это был вызов, например, на дуэль до смерти, чтобы можно было в открытом бою решить все наши спорные вопросы, а заодно насладиться битвой. Но нет, аристократам зачастую был нужен только сам факт устранения конкурента. Поэтому они и шли на всякие ухищрения, типа ядов и скрытых убийц. Ведь в битве можно и самому сдохнуть, или опозориться, что для уважающих себя аристократов было еще хуже. Хотя большего позора, чем отравление достойного врага, я лично себе представить не мог. Не хочешь сражаться и рисковать собой? Тогда сиди молча. Или становись сильнее и брось вызов, как мужчина. В крайнем случае, выбери себе воина, который согласится пролить за тебя кровь. Хотя этот вариант был ближе для благородных дам. Бах, бах, в дверь настойчиво постучали. «Выходи, Северский», — прокричал с другой стороны мужской голос. Судя по интонации, разговором его хозяин ограничиваться не собирался. Вот и провокация. Причем момент подгадан ровно тогда, когда у меня должен быть ужин. Либо чтобы напасть на меня с полным желудком, либо проверить, не корчусь ли я на полу, умирая от яда. Я открыл дверь. Снаружи стояло пятеро. Все молодые парни, может, чуть старше меня. У каждого герб яровых на груди. Но они не гвардейцы. «Молодняк, слушаю вас, господа», — твердым тоном сказал я, осматривая гостей. «Побеседовать надо», — сказал первый из них. Невысокий, но широкоплечий парень с короткой бородой. Напоминал одного из расы гномов. Он осмотрел меня сверху донизу. «На одевание у тебя минута». «Ты кто такой?» – спросил я, пристально смотря в его глаза. Он нахмурился. «Оденься. Потом поговорим». «Ты вопрос мой не расслышал?» Я сходу пошел в моральное давление. Тут-то пятерка и растерялась. Они явно не ожидали, что я буду так с ними разговаривать. Те, что стояли позади, стали неуверенно переглядываться. Слабоваты. Только один из них сохранял спокойствие. Он стоял позади и пристально наблюдал. На вид он был самым щуплым, но единственным, кто выглядел уверенно. Думал, что ситуация у него в руках, а я не стал сбавлять напора и сделал шаг вперед. Прямо так, в одном полотенце. И сказал гному в лицо, что, кроме слуха еще и дар речи потерял. «Ты с чего такой наглый, Северский?» Вот тут-то насупился и он, а следом и его дружки. В их глазах показались оранжевые огоньки. Ребята были готовы к драке. Кроме того самого, что стоял позади, он все так же внимательно наблюдал. «Имею право», — отчеканил я. «Какие вопросы? Первого воеводы тут нет. За тебя никто не заступится», — вякнул один из гостей со стороны. «Ты бы умерил пыл». Я усмехнулся и сказал, «За тебя бы кто заступился? Дуэли хочешь, а ты не испугаешься?» Вот тут-то они и не выдержали. Нет, они не бросили в меня перчатку, а раскаленные своей силой, сделали почти синхронный шаг вперед. Забивать толпой, это так не аристократично. Но шанса я им не предоставил. Пространственный скачок был мгновенным. Я очутился за спиной парня, что наблюдал из-за их спин. Моя рука, усиленная маной, крепко сжала его плечо, поближе к шее. Затем я заговорил, негромко, но все услышали. «Потому что рык мантикоры невозможно пропустить. Кто твой хозяин?» Прорычал я над самым ухом паренька. К его чести, только он сохранил достоинство и даже не вздрогнул, услышав мои слова. А вот его соратники побледнели, не осмеливаясь и пошевелиться. Резкая перемена в моем голосе отрезвила их. «Мы пришли от имени первого наследника», чуть сдавленным голосом ответил паренек мне. По его виску стекла капля пота, но голос оставался ровным. «Он желает пригласить вас на совместную тренировку». «Вот это, другой разговор», усмехнулся я и хлопнул его по плечу, а потом тут же бросил взгляд на остальных. Они не рисковали смотреть в ответ. «У кого-то еще есть вопросы? Предложения?» Все они только покачали головами. Кивнув, я вернулся в дом. Не появляться же перед первым наследником без одежды, а заодно, своим звериным слухом, слышал шепотки за дверью. «Вы чувствовали?» Он испускал жажду крови. «Но он же маг поддержки, разве нет?» «Значит, слухи не врали». «Я слышал, он нанес удар самому первому воеводе, поэтому и стал его учеником. Как же он быстро двигался, пусть с телепортом, но он схватил Калю так быстро, как будто в ранге старшего ученика или даже воина. Но это невозможно. Он меньше месяца назад прошел инициацию, и на этом моменте я вышел в свежей одежде». Все разговоры замолкли моментально. «Идем», — сказал я и сделал шаг вперед. Тогда время, словно, остановилось. Мои инстинкты завопили об опасности, а мозг судорожно обрабатывал информацию, идущую с края зрения. Как сгибаются под действием невидимой силы стволы деревьев, как ломаются сотни ветвей и рвутся листья, несясь на нас темно-грязной стеной. Я успел крикнуть, чтобы все залегли, и даже машинально телепортировал троих за ближайший дом. Он как раз был на севере, но силовая волна все равно снесла нас, а спустя миг дошел и звук, гром, и рокот. Мир закружился, меня отбросило в сторону, вращая в воздухе. В ушах гул, кожей я чувствовал царапанье летящих щепок и мелких камней, нос, глаза и уши забивало грязью, но сила была со мной. Частичная звериная форма укрепила руки и ноги в последний момент, сделала их мощнее, быстрее. Я успел зацепиться пальцами за землю и закопаться в мягкую почву. Затормозил, оставляя в земле глубокие борозды, но приземлился на ноги. Тело, получившее мощный удар, выдержало. Пусть и было такое чувство, будто по мне проехала телега, груженная мрамором. Гул в ушах отступал, слух возвращался, и я сразу побежал на помощь пострадавшим. Тем двоим, кто не был спрятан за домом, им повезло, они не были простыми людьми, оба лежали в разных концах поляны, их тела сияли оранжевой маной, пульсирующей изнутри их энергетических каналов, досталось им крепко, но были живы, и без признаков разрывов внутренних органов. Я побежал к ним, отплевываясь от земли, со стороны поместья сиял яркий синий свет, эта мощная магическая защита прикрыла сам особняк, все его корпуса и сад от силовой волны. Досталось, по сути, только гостевым домикам и тренировочной площадке. Но, возможно, обошлось без человеческих жертв. «Это прорыв», – прохрипел один из парней, когда я помог ему встать. «Я видел, как их открывают. Кто-то открыл прорыв неподалеку от особняка. Прорыв. Да, я тоже узнавал его черты. В каждом мире они открывались немного по-разному. Сказывалась плотность магического фона. Но почти всегда это сопровождалось взрывами, сравнимыми с техникой уничтожения укреплений, то есть высочайшей мощности. Однако не это была главная проблема прорыва. Ею были те, кто придут из него. Прорыв – это грубая брешь между мирами. Она не так стабильна, как портал. Ею почти нельзя управлять, зато через нее почти всегда выходит много энергии, а также магических аномалий и тварей, которые хотят погулять в новом мире. Да, обычно магические твари это любят, чтобы сбросить свою энергию и напитаться энергией другого мира. Так они чувствуют себя лучше. А если повезет, еще и полакомиться чем-нибудь, например, людьми. Оставить это без внимания я не мог. Потому что пусть я погиб и попал в новый мир, но все еще оставался лордом зеркальной башни и хранителем перекрестка миров. А значит, закрывать прорывы, пока они не стали слишком большими, это моя ответственность. Или хотя бы сдерживать и отвлекать тварей, пока не придут силы, которые смогут этот прорыв залатать. Это Морозовы. Гневно скривился тот наблюдательный парень, которого назвали Колей. Эти сучьи дети открыли прорыв рядом с усадьбой, чтобы мы стянули силы на защиту, а сами они попробуют захватить заводы нашего клана по переработке Ихора. Они как раз в пригородах Новосибирска, в часе езды отсюда. «Тише ты», — ткнул его гном, указывая глазами на меня, но Коле было плевать, как, впрочем, и мне, абсолютно все равно, кто открыл этот прорыв, потому что сейчас нужно было его закрыть. Со стороны особняка к нам побежали гвардейцы. «Пойти с ними? Нет, они меня не пустят. Просто на всякий случай, ведь мало ли что стоит ждать от сына предателя, вот только сильно сомневаюсь, что хоть кто-то в этом мире может справиться с прорывом лучше меня, а еще из него попрут самые энергетически сочные твари, а там, кто знает, может окажется и зверюга помощнее моей мантикоры, такой шанс упускать нельзя, неизвестно, как скоро мне еще представится шанс поохотиться вдоволь». На моем лице вылез оскал, я выпрямился и сказал: «Я на разведку. Поищу прорыв». «Ты что, из ума совсем выжил?» — взъелся Коля, вытирая слой грязи с лица. «Тебя на части порвут, как бы хорош ты ни был». В ответ я лишь хмыкнул и развернулся к лесу. Они даже не представляли, насколько сильно меня недооценивают. Но ничего, я покажу. Глава 13. Лишь бы успеть. Лишь бы твари не разбрелись по округе, пока я не добрался до прорыва. Иначе вылавливание их всех может затянуться на месяцы. А если они еще и наберут силы за счет энергии этого мира, то последствия могут стать катастрофическими. Ведь каждый магический зверь, попав в другой мир, не просто вбирает в себя его энергию. Он меняется, либо становится слабее и умирает, либо усиливается, и тогда начинает пожирать все, что встречается у него на пути. Вплоть до того, что мелкий бесенок может эволюционировать в полноценное адское исчадие. Не сразу, спустя годы, конечно, но будет каково будет местным жителям, если через десятилетие в этих краях объявится тварь, которая сможет стереть с лица земли целую усадьбу. А это возможно. Успокаивало, что земля довольно слабый мир, с точки зрения магии. Здесь сложно быстро эволюционировать. Но тут же были места силы. Что, если магическая тварь приблизится к одному из таких и поглотит его ману? Будет проблема. Я выпустил на волю внутреннего зверя. Багровая шерсть, зубы, клыки. Все как полагается. Максимум из того, на что способна моя звериная форма сейчас, лишь бы гвардейцы Яровых не увидели, когда окажутся рядом, потому что ко мне будут новые вопросы, а в голове крутился вопрос, как закрывать брешь, у меня ведь нет даже десятой части от силы лорда, была только теория, самый доступный вариант, устроить энергетическую перегрузку, чтобы нарушить структуру прорыва и разомкнуть его контур, например, с помощью старой доброй взрывной магии, мощной взрывной магии, не такой, как взрыв при прорыве, но тоже маны потребуется ого-го. Я углубился в лес уже на несколько километров, деревья на моем пути встречались все более придавленными к земле, а значит я был близок к эпицентру взрыва, потом нос учуял запахи, гарь сожженного дерева, яркий болотистый запах, точно исходящий от магических тварей. Прорыв уже рядом, впереди послышался рев и треск ломаемого дерева, а затем хлопок. Я приблизился к источнику звуков, таясь за покосившимся стволом одного из деревьев. На нем не было уже ни ветвей, ни листьев. Все снесло взрывом. Впереди сражались две твари. Один зверь крупный, похожий на плод порочной любви быка и носорога, только с тремя глазами, будто его слепили в насмешку над живой природой. Такой твари я не знал. Напротив кошка, размером с лошадь, у которой вместо шерсти были гибкие иголки. Игольчатая пума, слишком большая, да и челюсти у них другие. Самое странное, что пахли обе твари одинаково, причем так сильно, что никаких других запахов я больше не чувствовал. И тут с моих губ сорвалась усмешка. «Вот как, дяденька, вы спасете меня?» Рядом прозвучал невинный детский голос. Я посмотрел в сторону. Рядом, в паре метров, стояла маленькая девочка в белом платье, с черными волосами, полностью черными глазами и идеально симметричным лицом. «Ага, ребенок посреди леса, где только что разорвался прорыв. Где твои родители?» — спросил я, готовясь к броску. «Я не знаю», — голос звучал все еще невинно, но уже монотонно. Тварь расслабилась. Я резко поднял голову вверх, лицом к лицу встречаясь с огромной костяной паучихой, которая почти добралась до моей шеи. Рывок. Тварь ринулась в атаку, раскрывая бритвенно-острые хелицеры. Но я был быстрее. Миг. Пространственным скачком я оказался над тварью и одним движением когтистых рук оторвал ей голову. Паучье тело рухнуло на землю, извиваясь в посмертной агонии. А те иллюзии, которые она наслала на меня, мгновенно исчезли. «Могильная привратница, пустота, тебя задери». Эти твари чаще всего водились на старых кладбищах, откуда выкапывали кости для усиления своих тел и считывая воспоминания мертвых. На их основе они создавали иллюзии для живых. Туповатые твари. Фантазии мало. Иллюзии наводят сильные, но для специалиста совершенно абсурдные. Как в этот раз. Но если обитают у деревень, то наивных крестьян жрут много. Вот и попалась такая, раз вызвала у меня иллюзию человеческого ребенка, значит, кто-то на нее уже клевал. Мерзкие. Не любил я их. Да и были они неестественными тварями. Кто их создал, это не раскрытая загадка. Но легенда гласила, что это был великий некромант, которому наставил рога горячо любимая им супруга. А он взял, да и превратил ее в это чудовище. Бредовая легенда, как по мне, но народу нравилось. А бред, потому что могильные привратницы не размножались естественным путем, а появлялись на полях сражения и тех же могильниках. Как правило, из трупа какого-нибудь другого магического паука. Так что если у некроманта и была супруга, то точно не человеческая. Ее форма зверя была мне неинтересна. Во-первых, переваривается долго. Во-вторых, кроме иллюзий я не получал никаких сил. Они даже паутину не плели, только ползали по деревьям неплохо. Энергии в ней тоже мало, толком не вытянешь, как из того же мишки. Поэтому я, не задерживаясь, двинулся дальше, к эпицентру. В небе звучал рев. Это виверны, крылатые ящеры с длинными шеями.